taka słabyna. Ты так особенно. Так особенно сегодня чувствую, кипят-то говорят, а я не... Монатик. Кружит. Оказалось, вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Вокруг тебя весь мир кружит. Кружит, кружит. Залихватский виляющий панк-поп. Не столько шлягер, сколько танец. Блистательное продолжение «Вектора на грув», возвращенного в русскоязычную поп-музыку Иваном Дорном и Ёлкой. И еще одно свидетельство того, что во второй половине 2010-х в здешней индустрии постепенно начинают работать те механизмы, которые и должны в ней работать. В 2008-м певца, сочинителя и танцора Дмитрия Монатика не взяли на украинскую фабрику звезд. Потом он помыкался по другим аналогичным телешоу, без особых результатов, что может и к лучшему. В итоге он сделал себя сам, а это всегда интереснее. Начинал Монатик с того, что писал песни действующим звездам вроде Лободы или Димы Билана, практически как Леди Гага или Сиа. Потом стал петь и плясать сам, и выяснилось, что у него это получается ничуть не хуже. И если раньше песни вроде «Кружит» воспринимались как прыжок выше головы, как планка, до которой мало кто может дотянуться, то теперь это скорее стандарт качества, и даже непростой фанковый звук Монатика стал одним из самых имитируемых эстрадных стилей. Эндорфины пошли в таком количестве, что их хватает на всех. Дмитрий Монатик, певец, автор песни. В моем родном городе Луцке я рос на 40-м квартале. Если увлекаешься брейкдансом, носишь бейсболки, снэпбеки, а с каждым годом твои штаны становятся все шире, тогда для них как красная тряпка для быка. Было много драк. У нас не было скинхедов, были гопы. Многие из них записались потом на брейкданс, поняли, что это спорт. Плюс с нами по соседству занимались боксеры, которым нравился брейкданс. Они создавали нам надежный тыл. Это крутая школа, когда делаешь то, что хочешь, не обращая внимания на мнение людей. В Луцке я успел поработать юристом. Большинство моих старших друзей пошли по этому пути, мне хотелось быть поближе к ним. Думал, работа по мне, пока не попал на практику в отдел алиментов. Каждый день к тебе приходят семьи, которые требуют друг от друга денег. При этом часто мамы приводили детей. Видеть проблемы неудавшейся семьи было невыносимо. Я уже тогда понимал, что аплодисменты куда круче, чем элементы. И после пятого курса мне позвонила популярная украинская певица Наталья Могилевская, заметившая меня на одном из кастингов, на которые я ездил постоянно. Ну и пригласила в Киев танцевать в ее балете. 10 лет назад, в 2010-м, я переехал в Киев. Город был чем-то новым, большим. Я привез с собой старый синтезатор Yamaha, который купил на секонд-хенде в Луцке за 300 гривен. Про первые шаги в столицу у меня есть песня «Красиво». Первый ее набросок я сделал в Харькове в 2014-м. Искал тогда саунд-продюсеров и решили попробовать поработать с Антоном Чилиби, с которым познакомились на X-Factor. Приехал к нему с демками. Работали на гладильном столе. Тогда же сделали первый вариант песни «Кружит». У нее был другой куплет, он стопорил весь процесс, и мне не нравился. Но была крутая фраза. Эндорфины пошли, фантазия пошлит. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю. И она уже была в груве. Эндорфины пошли. Я написал эту фразу, когда мы были на гастролях, и у меня сел телефон. Я просил Настю, танцовщицу, которая с самого начала со мной работает, дать телефон, чтобы срочно записать мотивчик. Вспомнил о нем где-то через неделю. Она мне сообщением выслала. Я послушал, и начала у меня эта штука крутиться, развиваться. Помню, ехал на самокате на студию, которую мы с Антоном Чилиби уже в Киеве снимали, в стеклянной комнате, где звук ото всех поверхностей отбивался. На простом самокате, не электрическом. С зелеными колесами такой, ногами отталкивался. И вот тогда пришел припев. Оказалось, что вокруг тебя весь мир кружит. Ну а куплеты появились где-то в начале 16-го года. Песня «Пазл». «Кружит» — это такое «back to the old school». Под такой я танцевал брейкданс, когда увлекся этим делом в 13 лет. Эти бочки, духовые, ярко выраженный оттенок фанка. Есть и речитативная часть, есть распевки. Я на такой музыке рос и такую в итоге создал с ребятами. Но ощущение, что «Кружит» станет для нас чем-то прорывным, не было. Я в нее верил, но я всегда в каждую песню верю. Что уж говорить про альбом или клип. Да и когда долго сидишь над песней, уши от нее устают, ты там все знаешь. Поэтому «Кружит» для экранизации выбрали не мы, а режиссер Таня Муиньо. Я ей выслал полностью альбом и спросил, на какую песню она хотела бы снять клип. Она написала «Кружит», «Вечность» и «Увлюфт». Так поступили. Раньше мы требовали от режиссеров раскадровки, кучу предварительной визуализации. А когда встретились с Таню, я спросил, как это будет выглядеть, как ты видишь? Она ответила, я вижу, это будет так красиво. Будет стол, красивые люди, танцы. Она так искренне это сказала. Я понял, что больше не хочу ничего спрашивать, просто говорю, ребят, давайте снимать. Ну, с тех пор так и работаем. О, будем бежать по поезду. В клипе «Увлюфт». Да, Таню, круто. Будем лететь на крыле самолета. В клипе «Love It Rhythm». Ну, конечно, будем, Таню. Мы уже сделали 12 клипов вместе, представляешь? А в 2019 году Таню сняла клип на песню «Хураке» для моей любимой Розалии и привезла мне подписанный ею винил. В 2021 Муинья сняла клип на песню «Монтера» «Call Me By Your Name» для американского рэпера Lil Nas X, самое обсуждаемое музыкальное видео года в США. «Кружит» снимали в Одессе. Таню – кубинка, при этом Одессу просто обожает. Показать этот город так, как она, не смог бы никто. Она знает, где стоит корабль-легенда, как попасть на крышу театра мускомедии. Знает крутые стены возле новостроек, где нет людей. Мы долго подбирали пары танцоров, кто с кем будет танцевать, какую связку. Я присутствовал на кастинге, стараюсь никогда их не пропускать. Денис Стульников сделал всех танцоров в клипе разными. Есть серферы, гопники, есть пластичные ребята. И закрыл все артистам, который со своей второй половинкой покидает что-то, державшее его в неволе. Помню, как показал подруге клип еще до цветокоррекции. И она сказала, «Дима, это та работа, которую мы будем показывать нашим детям, когда станем очень-очень взрослыми». Мне так тепло стало от этих слов. Значит, есть в этом искра. Что-то мы словили. Кто-то даже сделал туристический маршрут по местам съемок «Кружит». Там 10 локаций, они прям возили людей на тематическую экскурсию по ним. Понятно, что самим одесситам понравилось, как мы показали их город. После этого клипа мы поехали сумасшедшим темпом. Были везде. Все хотели «Кружит». Хоть клона создавай. Телефон не умолкал. Нас наконец-то позвали выступить в одесском клубе «Ибица». Тоже достижение. Началось то чудо, о котором многие артисты мечтают. Когда я в 2017-м собрал дворец спорта на 10 тысяч человек в Киеве, у меня был разговор с телеведущей Катей Осадчи. Она сказала, дальше только Киевский Олимпийский. Он буквально через дорогу от дворца спорта находится. Я говорю, знаешь, Катя, так близко и так далеко. Но уже спустя полгода компании Concert UA и Virus Music, организовавшие наши предыдущие два масштабных сольника в Киеве, взяли и предложили провести шоу. Они, как и мы, поверили в это. И мы скромно сделали афишу, еще не зная концепта. Альбом был на стадии набросков. Мы даже спорили, как он будет называться. «Love It Rhythm» или «То, чего без ума». Все-таки первый вариант победил. Он больше подходил истории о 10 годах жизни в столице. Мы построили на стадионе город ритма. Со своими перекрестками, своими дорогами, транспортом. Ну и, соответственно, со своими ритмоловыми. Он возник на 2 часа, но готовился больше года. За полгода до концерта я выступал на новогоднем корпоративе прямо в здании Олимпийского. Наша гримерка была в фан-боксе. Я уже знал, что здесь мне предстоит скоро выступить. И помню, как с большой эмоциональной аккуратностью открыл дверь бокса и пошел посмотреть на этот пустой стадион. Тревогу словил мурашки, дикий симбиоз чувств. В ту минуту я понял эти масштабы. Он казался очень большим. А когда мы за 3 дня заехали туда, он почему-то показался меньше. Психологические игры, наверное. Когда знаешь, что получилось собрать людей, он уже не страшит. Это как с городом Киевом. Когда только приехал, он кажется очень большим. А когда пожил, походил, познакомился, он становится гораздо меньше. Уже даже с тобой здороваются на улице. У нас было 2 плунжера. Это механизм, поднимающий артиста на сцену. Был электронный, который поднимался и опускался через пульт. И был физический способ, руками. Это должны были делать 2 человека в белых майках. Я на прогоне спросил, точно запомнили, когда появляемся? Они, да, ну супер. Я еще спросил, а почему люди поднимают, почему не электроника? И ребята, которые это все строили, сказали, потому что люди надежнее. Ну, аргумент. Причем там же еще была история, что у нас весь свет упал, и мы не могли начать. И администратор, вместо того, чтобы меня успокоить, честно объяснила, свет упал, ничего не работает. У меня все упало, как этот свет. Я очень ждал ее возвращения. «Ну что?» Она говорила, «Все ок, 3 минуты». Эти минуты длились как дни. «Ну что?» 2 минуты. Я жду эту минуту как год. И слышу, как уже публика громко-громко шумит. Когда кричат 60 тысяч человек, это такая волна, которую даже под сценой чувствуешь. Я смотрю на нее, она говорит, 3 минуты. То есть опять 3. А я и эти 2 еле пережил. И тут я под сценой замечаю человека, до сих пор не знаю, кто это был. На нем не было футболки работника сцены. Он ни световиков, ни инженер. Может, зритель пробрался по сцену посмотреть, что происходит. Сидел там, с таким интересом за всем наблюдал. Тут видит меня и такой, да не переживай, все будет заебись. Вот, и он как-то взял и меня переключил. Девочка прибегает, говорит, 2 минуты, 1, мы запускаемся. И вот я заряжаюсь под этим плунжером, встаю на него. Эти 2 человека в белых майках по бокам. Мы знаем, когда подниматься, наступает этот момент, и они не поднимают меня. Я такой, ребята, они берутся, и ничего, плунжер заклинило. Начинается мега-кипиш. Я должен был появляться очень медленно, но в итоге вылетел на сцену. Если смотреть запись концерта, видно мои глаза недоумевающие. А я только и думаю, что же нас ждет впереди? Самый крутой момент – это, конечно, появление вагона метро. Я выхожу на его крышу, он едет, вокруг взрываются все пиротехнические световые грибы, и этот шум людей растет, потому что ты становишься ближе, выезжаешь к трибунам, окунаешься в это пространство. Со сцены все по-другому, а с вагона как прыгнуть в океан. Только тогда начинаешь осознавать масштаб, и только тогда начинаешь кайфовать. Чтобы стать первым артистом за годы независимости Украины, который собрал Олимпийский в Киеве, мы, ну, не я, а вся команда, вкалывали, не покладая рук. Ну, не обошлось без щепотки везения, конечно. Но в первую очередь этот концерт – результат грандиозного труда. Инсталляции, видео, звук, менеджмент, какие-то коммершалы, коллаборации, столько всего. Я надеюсь, что это не последний мой Олимпийский. Странно говорить, что после Олимпийского больше ничего нет. Но есть и другой Олимпийский, московский. Площадка, на которой можно такие штуки вытворять. Только бы добраться. Интервью брал Андрей Недашковский в 2020 году.